Дорогие друзья, радиослушатели, мир Божий всем вам! Прочитаем сегодня еще раз первое послание к Фессалоникийцам, 5 главу, от стиха 14 по 24. «Умоляем также вас, братья, вразумляйте бесчинных, утешайте малодушных, поддерживайте слабых, будьте долготерпеливы ко всем. Смотрите, чтобы кто кому не воздавал злом за зло. Но всегда ищите добра и друг другу, и всем. Всегда радуйтесь, непрестанно молитесь, за все благодарите, ибо такова о вас воля Божия во Христе Иисусе. Духа не угашайте, пророчества не уничижайте, все испытывайте, хорошего держитесь, удерживайтесь от всякого рода зла. Сам же Бог мира да освятит вас во всей полноте, и ваш дух, и душа, и тело во всей целости да сохранится без порока в пришествии Господа нашего Иисуса Христа. Верен призывающий вас, который и сотворит сие». В этом отрывке Писания говорится о том, что верующие имеют проблемы в своей жизни. Иногда даже в церкви могут появиться проблемы и трудности, которые нам неприятны. Но вот стих 18, который как бы включает в себя все эти истины, говорит, что «за все благодарите, ибо такова о вас воля Божия во Христе Иисусе». Другими словами, то, что случается в нашей жизни, не случается, как мы говорим, случайно. Это было в плане Божьем для нас. И в прошлый раз мы уже говорили о причинах, почему Дух Святой или Господь повелевает нам или ожидает нас, чтобы мы благодарили Его за все. И первая причина, которую мы подчеркнули в прошлый раз, это то, что записано в Римлянам 8:28. «Притом знаем, что любящим Бога, призванным по Его изволению, все содействует ко благу». Все, что случается в нашей жизни, это ко благу нашему, потому что Господь работает над нами, чтобы преобразить нас в свой образ. Это цель Божия в нашем спасении. Не только избавить нас от вечных мучений в аду, но чтобы уже в этой жизни начать преображать нас в образ Иисуса Христа. И Писание говорит, когда мы Его увидим, мы будем подобны Ему. Во втором послании к Коринфянам, 4 главе стихи 14 и 15, еще читаем следующее. «Зная, что воскресивший Господа Иисуса воскресит через Иисуса и нас, и поставит пред собою с вами, ибо все для вас, дабы обилие благодати тем большую во многих произвело благодарность во славу Божию». В этих стихах Дух Святой открывает нам, что Бог имеет для нас нечто великое, непонятное нашему уму. Во-первых, он говорит здесь, что воскресивший Иисуса, то есть сам Бог Отец, в свое время воскресит и нас. Потом он говорит, что мы будем стоять перед Ним, поставит нас пред собою. Представьте себе момент воскресения из мертвых. Это величайшее чудо, которое Господь совершит над верующими в Него. Потом уявите себе ваше стояние пред святым всемогущим Богом, пред Его величием и славой. Но это не все. Дальше сказано, что все это для нас. Слово Божие открывает для нас, что Господь хочет увенчать нас своей небесной славой. Потом мы ведь при уверовании делаемся наследниками Божьими и сонаследниками Христу. А это значит все, что имеет Христос. Мы наследуем, ведь сказано, что с Ним Он, то есть Отец, дарует нам все, что Он, то есть Христос, имеет. В своей первосвященнической молитве Христос молился о Своих последователях так: «Отче, которых Ты дал Мне, хочу, чтобы где Я, и они были со Мною, да видят славу Мою, которую Ты дал Мне, потому что возлюбил Меня прежде основания мира». И потом: «И славу, которую Ты дал Мне, Я дал им, да будут едино, как мы едино». Это записано в Евангелии Иоанна в 17 главе. Как видим, Господь много чего готовит для любящих Его. Но чтобы мы могли всего этого достичь, Он своей премудрости приготовил для каждого из нас особый путь, которым мы должны пройти, чтобы потом войти в славу Его. Поэтому-то сказано, что все содействует ко благу для любящих Его, для верующих в Него и принадлежащих Ему. А как же дело с другими, то есть неверующими в Него, не принадлежащих Ему, не любящих Его? О, их история совсем другая. Их путь есть путь погибели. И все к этому содействует и ведет, хотя Бог по своей великой милости всех зовет к покаянию и все готов простить, если обратятся и покаются. И тогда для них тоже будет содействует все ко благу. Одним из таких был Савл из Тарса. Он ненавидел Иисуса, гнал его последователей и даже убивал. Но когда сам уверовал и познал чудную милость Господню, тогда он всем своим существом служил Иисусу и все принимал как из руки Божьей. Он сделался великим апостолом Христовым по имени Павел и в своих писаниях потом давал наставления другим верующим. И то, о чем мы сегодня говорим, тоже было передано Духом Святым через апостола Павла для церкви в Фессалонике, а вместе с этим и для всех нас. Посмотрите, как Павел вел себя и чего он достигал в своей жизни. Читаем послание к Филиппийцам, 3 главу, несколько стихов. И здесь мы находим то, что Павел оставил ради того, чтобы приобрести Христа. «Потому что обрезание мы, служащие Богу Духом и хвалящиеся Христом Иисусом, и не на плоть надеющиеся, хотя я могу надеяться и на плоть, если кто другой думает надеяться на плоть, тем более я, обрезанный восьмой день, из рода Израилева, колена Вениаминова, еврей от евреев, по учению фарисей, по ревности гонитель Церкви Божией, по правде законной, непорочной». Он имел все данные, которые мог иметь благоверный еврей. Но что для меня было преимуществом, то ради Христа я почел счетою. Да и все почитаю счетою ради превосходства познания Христа Иисуса, Господа моего. Для Него я от всего отказался, и все почитаю за сор, чтобы приобрести Христа и найти с Нем не со своей праведностью, которая от закона, это та праведность, которую Он раньше имел, но с тою, которая через веру во Христа с праведностью Бога по вере, чтобы познать Его и силу воскресения Его и участие в страданиях Его, сообразуясь смерти Его, чтобы достигнуть воскресения мертвых. Посмотрите, как чудно Он говорит о том, что с Ним случилось, когда Господь его призвал, и как он мог все оставить то, что так дорого было ему. Это может сказать только человек, который доверялся во всем Богу и верил, что все в его жизни содействовало ко благу и к достижению той славы у Бога, возлюбившего его, недостойного грешника и гонителя святых Божьих последователей. Он знал, что Господь теперь работает над ним, чтобы преобразить его в образ своего Сына возлюбленного, в образ Иисуса Христа. Разве не стоит принять совет Слова Божие и начать за все благодарить Господа? Что бы ни случилось в нашей жизни, если мы будем благодарить, нам легче будет переносить даже трудности. Конечно, на это нужна особая благодать Духа Святого. И также нужно разумение духовное, ибо по плотским нашим соображениям это совсем невозможно. Когда с нами случается какая-то беда, какая-то потеря, как можно сказать, чтобы за это благодарить? Люди будут смеяться с этого. Но если Господь говорит: за все благодарите, ибо такова о вас воля Божия, значит, мы, веруя в Господа, доверяясь Ему, можем благодарить даже за трудности, которые мы имеем. Я знаю, что путь многих из вас, дорогие братья и сестры, нелегкий, а трудный и тернистый. Но попробуйте за все благодарить, и вы увидите, что на этом тернистом пути будет больше роз, будет больше приятного, чем нехорошего. Да поможет Господь всем вам уразуметь эту истину Божию. И мы в будущем еще будем продолжать говорить на эту тему, потому что это очень важная тема, и Слово Божие нам объясняет ее очень хорошо, открывает нам много причин, почему мы должны за все благодарить. Первое, ибо это воля о нас, то есть, что все содействует к нашему благу. Пусть же Господь поможет нам усвоить эту истину для нашего счастья и блага. Аминь.